имя Мамона. Коек миллионы, что у гоев не хватит патронов. Также продолжает мутить, ведь в мутных водах легче прятать краденое у своего же народа. Легче прятать краденое от своего же народа. Такова природа, их таков же закон небосвода. Сводные братья, жены, подстилки и сватья, ряженые пидоры в платьях, за все это платит тот, кто забыл исход последней битвы. Тот, кто шел всю жизнь свою по лезвию бритвы, при деньгах, кто при золоте и на мигалках, на пиджаке не отпускает людей из-под палки. В этой свалке нечисти и людей не отличить бледей от честных без идей. Ты далеко не уплывешь, запомни, сынок, сквозь дерьма поток беги, сынка, со всех ног. У каждого свой срок, у каждого своя доля. Попробуйте свои роли сыграть без боли. Мы все равны, что террорист, что депутат. Кому-то лестница в рай, кому-то дорога в ад. Совесть на прокат, душа на прокат, тело на прокат, жизнь не та взаймы. Пока у Кремля проводится новый парад, мы как всегда ждем чудес на обломках страны. Мутные воды, кругом вода. Мертвые воды, кругом вода. Мутные воды, кругом вода. Кругом вода, кругом вода. Мутные воды, кругом вода. Мертвые воды, кругом вода. Мутные воды, кругом вода. Кругом вода. Чище сук вечно в погоне за беспредельной властью. Немытых рук, молотый плуг, народу страна пошла треснутой костью. Границы охвачены злостью, последний подпаленный мостик. А я, как и ты, сижу на развалинах и поднимаю еще один тостик. Моя злоба требует выхода, разум требует входа. Я безродный, поэтому мне похуй, какая твоя порода. Какого ты похуй рода, в эпоху быдла и сброда. Обрыта ложь давно, и я понял, не по мне эта ноша. И я ее точно сброшу, покуда разума нету. У большинства, что принимает пиздеж за золотую монету, и им нихуя не втолковать, их легче убить, сук. Рубить, сук, который высох на моем с детства любимом дереве. Видишь красное зарево, оно уже так близко. Это горит твое будущее, в котором есть только плошка и миска. Гордицы падают низко, перед алтарем на колени, в надежде, что это хоть что-то в их блядских судьбах изменит. Но хуй вам, а не молодость, как сказал Егор Летов. Вы ломаете с кассу на съебки, но там не будет билетов. И впредь не будет ответов, и впредь не будет вопросов. Будет только хардкор в исполнении пьяных матросов. Короче, опасна и трудна служба слуги народа. Потом мне скажете, что я во многом тут смотрел как в воду. А пока мне, в общем-то, хочется спать. Но напоследок я скажу: рот вас ебать! Мутные воды, кругом вода. Мертвые воды, кругом вода. Мутные воды, кругом вода. Кругом вода, кругом вода. Мутные воды, кругом вода. Мертвые воды, кругом вода. Мутные воды, кругом вода. Кругом вода. А небо все точно такое же, как если бы ты не продался.